Глава 13. Амирхан. «А говорю, не женюсь, дети не нужны!» — усмехается Халиб, нянча на руках Сайфулу. Друзья не отстали, пока я не попросил Софию принести ребенка. Им, видите ли, было интересно посмотреть, похож ли на меня сын. «Сам вот какого красавца заделал!» — поддерживает его Таир. «Еще бы не заделать с такой-то женой!» — хмыкает Кюра. «Смотри, говори, да не заговаривайся. Хан тебя сейчас на куски порвет за такие слова», — предостерегает Халиб, прежде чем я успеваю слово вставить. «Что я такого сказал-то?» — недоумевает придурок. «Наоборот, сделал комплимент». «Вот женишься и поймешь», — отвечает Халиб, который души не чаял в своей жене. «Эх, скорее бы и мне такого заиметь». С тоской вздыхает он, продолжая с каким-то благоговением смотреть на ребенка. «Так заимей, кто мешает?» Совершенно не понимая этого глупого желания, спрашиваю я. Кто вообще в своем уме мечтает о детях? Даже не заботясь о своем ребенке, я испытываю дискомфорт. Он вечно ноет, просит есть, пачкает свой подгузник. Перечислять можно бесконечно. «Не получается пока», — вздыхает Халиб. «Но скоро, благодаря Всевышнему, и у меня будет такой». «Я вот больше девочку хочу», — удивляет меня Таир. «С ними куда интереснее. Все такие красивые, деловые, в своих розовых платьицах с хвостиками». «Ты для начала маму для этой девочки найди, а то ушляешься со всякими». Фыркает Кюра, как всегда не изменяющий себе и подкалывающий при каждом удобном случае. «Что ее искать-то? Мне тетя найдет самую лучшую». Отмахивается Таир. «Ну и ну, жить с ней значит тебе, а искать будет тетя». Присвистывает Халиб, который встречался со своей женой 3 года до того, как женился на ней. «Тетя плохого не посоветует. Она всех в городе знает и найдет тихую и скромную. В общем, идеальную жену и мать моих будущих детей. Мне эмоциональные качели в браке не нужны, знаете ли. Жениться надо с умом, как наш хан». «Да уж, с умом тут не поспоришь. Думаю я про себя. Ведь если посмотреть, София впрямь идеальная жена. Если бы мне, конечно, нужна была жена. Даже жаль, что не нужна. Вот нужна была бы, оставил бы, а так? Расстаться же нам все равно когда-нибудь придется». «Или нет?» «Твоя жена чем-то расстроена», — говорит мне позже отец, когда я ищу Софию, чтобы отдать ребенка. «Да?» Вопросительно смотрю я на отца, не зная, чего он от меня хочет. Что, по его мнению, я должен сделать с расстроенной женой? Черт, ну вот почему даже мой отец такой чуткий и эмоциональный? Иногда я удивлялся, от кого мне вообще достались мои гены. «Да, и я считаю, что это связано с ее семьей. Скажи мне, какие у них отношения?» «Почему твоя жена по приезду даже не захотела съездить к ним? Разве это нормально?» Заваливает меня родитель совершенно ненужными мне вопросами. И ведь если я скажу, что все нормально, он все равно мне не поверит. Я же как бы муж и должен быть в курсе таких дел. «Да нет у них никаких отношений, отец. Решаю сказать, как есть. Она была обузой, от которой они с радостью избавились. София, конечно, не говорила мне такого, но это и так было понятно. Я ни разу не видел, чтобы они звонили ей, или она общалась с кем-то из родственников посредством сообщений, так что знал, о чем говорил. Наверное, ее дядя и его семья были такими же эмоциональными инвалидами, как и я. Жаль, что в наше время есть подобные люди», — качает головой отец. «Она все же дочь родного брата Фатиха». «Родство крови не дает гарантии чувств, смотря на собственного сына, которому равнодушен, говорю я». «Что тут поделаешь, если нет этих чертовых чувств? Не просто же так я не хотела заводить детей. Но не созданы некоторые люди для семьи». «Ладно, иди успокой жену. Гости почти разошлись. Пусть отдохнет». Посылает меня отец, не понимая, что я совершенно не гожусь для чьего-либо успокоения. Но не говорит же этого отцу, так что лишь молча киваю и иду в нашу комнату искать бедную обиженную Софию, на которую всем наплевать и которая позволяет пользоваться собой и влиять на себя чужому отношению. София. «Сама не знаю, почему я плачу. Разве ожидала другого? Все знаю и все равно расстраиваюсь, хотя говорю себе, что не буду, что мне плевать. А на деле? На деле внутри меня все еще живет маленькая девочка, жаждущая любви и одобрения, которая мечтает услышать хотя бы одно доброе слово в свой адрес, но ее, как всегда, ждет одно сплошное разочарование и боль». «И чего это ты тут сырость развела?» Вырывает меня из мыслей, как всегда, раздраженный голос мужа. Он вообще бывает в хорошем расположении духа? «Ничего», — буркую я, вытирая столь ненавистные мне слезы. «Было бы из-за кого их проливать». «Вот поэтому я предпочитаю держаться подальше от того, что вызывает эмоции».